А теперь этот день закончился, и уже 2 часа ночи, и все спокойно, если не считать дождя. Дождь опять моросил. Кое-какие города мультивселенной хвастаются, будто понимают в веселье. Новый Орлеан, скажем, или Рио, полагают, что умеют не только с размахом отправить судно в плавание, но и сжечь порт дотла. Однако в сравнении с распотешившимся Ангкор-Порком и Новый Орлеан, и Рио все равно, что уэльская деревня в 2 часа дня дождливым воскресеньем. Во влажном воздухе над мутной жижей реки Анг грохотали и вспыхивали фейерверки. На улицах жарили всевозможных одомашненных животных. Вереница танцоров конги велась от дома к дому, нередко прихватывая по пути плохо лежавшие безделушки. Все пили, как лошади. «Ура!» — вопили даже те, кому при нормальных обстоятельствах это и в голову бы не пришло. Ваймс угрюмо бродил по запруженным улицам, чувствуя себя одинокой маринованной луковицей во фруктовом салате. Личный состав он на вечер отпустил. Роялистом он себя не ощущал ни капли. Против королей как таковых он ничего не имел, но зрелище ангкор-поркцев, которые размахивают флагами, необъяснимо расстраивало. Так себя ведут только всякие безмозглые подданные за границей. Вдобавок Ваймса тошнило от мысли о королевском плюмаже на шлеме. Плюмажа он всегда недолюбливал. Плюмажи! Они тебя как бы покупают, сообщают всем вокруг, что ты себе не принадлежишь. И с плюмажем он будет похож на птицу. Это станет последней каплей. Рассеянные ноги привели его назад в псевдополис-ярд. А куда еще идти? Квартира нагоняет тоску, а домовладелица жалуется из-за дыр, которые Эрл, невзирая на непрестанные окрики, упрямо проделывал в ковре, а также из-за Эрлова запаха. И в трактире нынче не выпьешь. Непременно увидишь что-нибудь еще огорчительнее, нежели все, что обычно видишь, напиваясь. А здесь тихо и мило, хотя из окон и доносится шум далекого празднества. Эрл слез с плеча Ваймса и пошел жевать кокс в очаге. Ваймс сел в кресло и забросил ноги на стол. Ну и денек. Вот это битва! Парнишка увертывался и петлял, а толпа кричала. Потом парнишка встал, крошечный и беззащитный, а дракон глубоко вдохнул. Ваймсу теперь была знакома эта драконья манера, но пламя не пустил. Тут Ваймс удивился. И толпа удивилась, и страшно удивился дракон. Сощурился на собственный нос и когтями отчаянно заскреб огнепроводящие пути. Дракон удивлялся, пока парнишка не нырнул ему под лапу и не вонзил меч куда надо. И тогда раскатился гром. Казалось бы, должны были остаться куски драконины. Ваймс подтянул поближе бумажку. Посмотрел на свои вчерашние заметки. Темма. Тяжек дракон, одначе летает изрядно. Темма. Горяч огонь вельми, одначе истекает из живаго существа. Темма. Болотные драконы, бедолаги, одначе сия чудовищная тварь ерится грозно. Темма. Никто не ведает, отколе приходит, он и куда уходит, а так уже, где пребывает промеж. Темма. «По что пожигает он столь предцельно?» Ваймс подтащил к себе перо с чернильницей и старательным округлым почерком дописал. «Темма. Погубляем ли дракон до полного небытия?» Немножко подумал и продолжил. «Темма. По что взорвался он, и никто не нашел его, сколь не искал?» Вот это загадочно. Госпожа Овнец говорила, что когда взрывается болотный дракончик, его размазывает ровным слоем по окрестностям. А этот был просто великан. Само собой, нутро у него кошмар алхимика. И все равно гражданам Ангкор-Порка полагалось бы всю ночь сгребать дракона с улиц лопатами. Никого это, похоже, не смущало. Впрочем, лиловый дым был очень эффектный. Эрл догрыз кокс и приступил к каминным приборам. За вечер и полночи он успел сожрать 3 уличных булыжника, дверную ручку, что-то неопознанное из канавы и, ко всеобщему изумлению, три сосиски из органов подлинной свиньи, которыми торговал себя режу без ножа. Хруст кочерги мешался со стуком дождя в окна. Ваймс опять посмотрел на бумажку и записал. Тема. Как являются монархии из небытия? Ваймс не видел парнишку вблизи. Налицо вроде симпатичный, невеликий мыслитель, но, безусловно, того сорта, что в профиль неплохо будет смотреться на мелкой монетке. И не забудем, убив дракона, парень мог оказаться и косоглазым гоблином, без разницы. Толпа триумфально понесла его ко дворцу Патриция. Лорда-ветинари заперли в его подземелье. Судя по всему, он не очень-то и сопротивлялся, лишь поулыбался всем и тихо подчинился. Какая удача для города! Едва понадобилось выставить воина против дракона, объявился король. Ваймс повертел эту мысль в голове, затем вывернул наизнанку. Взял перо и написал «Тема, сколь счастливо для будущего короля стечение обстоятельств, ежели судьбою дарована возможность истребить дракона и доказать свою подлинность несомненно». Гораздо убедительнее мечей и родимых пятен, спору нет. Ваймс покрутил перо и нацарапал. Тема. Дракон был не механического устройства. Одначе ни единый маг не сотворит тварь таких размеров. Тема. По что не смог он исторгнуть огонь, когда надо? Тема. Отколе он пришел? Тема. Куда ушел? Дождь заколотил в окна сильнее. Шум празднества явно притих, а затем смолк вовсе. Заворчал гром. Ваймс несколько раз подчеркнул «ушел». Поразмыслив, добавил еще два вопросительных знака. Полюбовавшись, скатал бумажку и мячиком запульнул в очаг, где его пас принял и пожрал Эрл. Совершено преступление. Чутье, какого Ваймс в себе и не подозревал, древнее полицейское чутье, от которого дыбом вставали волоски на загривке, твердило ему, что совершено преступление. Вероятно, настолько диковинное, что ему не нашлось места в книжке Моркоу. И все же преступление было. Горстка высокотемпературных убийств — это лишь начало. Ваймс вычислит преступление и назовет его по имени. Он встал. С крюка у двери снял кожаный дождевик и вышел в ногой город.